Глава 4. Не успела я толком собраться с мыслями, чтобы определиться, как встретить незваного гостя. Как кот, близнец Барсика, надо бы узнать его имя. Почуяв человека за порогом, громко радостно замяукал и стрелой кинулся к дверям встречать нежданного гостя. Это меня немного успокоило. Значит, человек не чужой, прежде не раз бывавший в доме. Дверь отворилась, и на пороге я увидела старую-престарую женщину. Древняя и ветхая, будто сошла с какой-то сказочной иллюстрации о столетних колдуньях. Не успела незнакомка и слова сказать, а я уже догадалась. Это та самая знахарка Мэгги, о которой говорил кузнец и упоминали те болтливые соседки. Отец ведь, уезжая, предупредил, что она меня навестит, а я об этом благополучно позабыла. Я облегченно перевела дух. Повезло, что это она явилась, а не кто-то из односельчан, хоть примерно могу сообразить, как себя вести с ней. «Лира, хвала небесам, ты очнулась!» Старушка во весь рот улыбнулась, и я по профессиональной привычке сразу отметила полное отсутствие зубов в ее ротовой полости. Котяра радостно терся об ноги лекарки. Та не поленилась, чуть кряхтя наклонилась и погладила его. «А, Тиба, плутишка серый, соскучился никак!» Кот довольно замурчал, по-своему приветствуя пришедшую. Я уставилась на Мэгги, которая так самоотверженно выхаживала мое новое, почти бездыханное после травмы тело. Все в ее облике говорило о крайне преклонных годах. Причудливая паутина морщин бороздила дряблое, с загрубевшей кожей лицо. Старушка была седой, как лунь. Неряшливые космы выбивались из-под выцветшего платка. И даже накинутая на плечи толстая шерстяная шаль не скрывала горб, которым то ли к старости, то ли с рождения наградила ее природа. Скрюченные артритом пальцы с нестриженными обломанными ногтями, держащие вместительную корзину из прутьев, слегка подрагивали. Глаза пришедшие были затуманены мутной поволокой и немного слезились. Одним словом, старушка доживала свой нелегкий век, и одета она была жутко бедно. Такое в моем мире не на каждой помойке встретишь. Знахарка воскресила в моей памяти кадры из сказочных фильмов детства, в которых часто появлялась Баба-Яга в исполнении разных актеров. А еще сразу же возникла ассоциация с рассказом старуха из Иргиль, иллюстрация в книге как будто была написана с этой средневековой травницы. Неудивительно, что в деревне ее считают ведьмой. Как ей удалось дожить до стольких лет во времена мракобесия и не попасть на костер, просто загадка. Однако надо что-то отвечать и не стоять столбом. Старушка пристально вглядывалась в меня своими мутными глазами, и я на мгновение испугалась. А что, если она поймет, что я — это вовсе не я? Ведь знахари древности были своего рода психологами. Не одними же травами они лечили людей, за годы практики научившись видеть других насквозь. «Тетушка Мэгги!» Я постаралась придать своему голосу оттенок полного спокойствия и не выдавать своих мыслей. «Батюшка предупредил, что вы зайдете. Рассказал, что вы часами сидели у моей постели, выхаживали как могли. Чем нам вас отблагодарить? Может, отец что-то сможет сделать для вас? Я пока сама еще очень слаба, и я, кажется, потеряла память. Как очнулась, с трудом узнала отца. О своем прошлом тоже толком ничего не помню». Старушка прошла к столу и присела на лавку. Та даже не скрипнула под ее хрупким, как у воробушка, тельцем. Часто-часто закивала, тяжело вздыхая. «Да, доченька, я в самый первый день твоей хвори говорила Джону. Как бы рассудка ей не утратить. Случалось такое и раньше. Ох, сколько я больных-то на своем веку выходила. Но Господь милостив, авось поправишься и разум вернется. Я вот тебе снадобий всяких принесла, да харчей малость. Небось, и не ела еще. А тебе сейчас надо подкрепиться, добрая пища — лекарство для хворающей». После ее слов я действительно почувствовала волчий аппетит. И вправду, у меня маковой росинки не было во рту после того, как я здесь очутилась. Вода из кадушки не считается. А вот интересно, смогу ли я вообще есть здешнюю пищу? Что за варево принесла мне эта старая женщина? Я с опаской стала наблюдать за гостей. Старушка откинула холст с корзины и стала выставлять на стол глиняные горшочки и мисочки. «Садись, девонька, разговейся после нежданного поста». Мэгги кивнула на лавку напротив. Опасения мои оказались напрасными. Никакой брезгливости ее стряпня на вид не вызывала. В одном из горшочков оказался ароматный куриный бульон, довольно горячий. На куске холста гостья разложила ржаной хлеб и домашний сыр. На вкус он напомнил мне любимый мной в прошлом сулугуни. Из козьего молока немного терпкий, тающий во рту. «Ммм, вкуснотища». Я жадно набросилась на угощение, забыв поблагодарить добрую женщину за гостинцы и заботу. Старушка смотрела, как я наспех утоляю голод, и, судя по ее лицу, искренне радовалась за меня. Интересно, почему же она так добра к нашей семье? Или она всем так помогает? Надо бы потихоньку расспросить. «Тетюшка Мэгги, обратилась я к ней, утолив первый голод. «А сколько же больных вы выходили на своем веку?» «Ох, девочка!» Старушка глубоко вздохнула и на минуту задумалась. «Да разве ж их всех упомнишь? Десятками, сотнями проходили через мои руки. И на свет я стольких приняла, столько родов видела, сколько невинных младенцев уже мертвенькими на свет выходящих. Да хоть бы твою матушку взять, покойную Мэри, ведь пятерых после тебя схоронила, да все грудничков. Одна ты у отца осталась, души он в тебе не чает. Сколько пытались его сосватать с той пары, как вдовцом остался. И таких степенных невест предлагали, честных вдовушек, хозяйственных и с приданным. Нет, говорит, не введу я в дом мачеху для доченьки. Повезло тебе с родителем, что уж говорить. И дом-то у вас полная чаша, во всем нашем приходе мало где такие справные хозяйства отыщешь. И зря не скажу, нет второго такого отца, как твой, во всей округе. Все наши мужики то норовят чуть грош в кармане звякнуть в таверну побежать, бражничать, а Джон, он отродясь хмельного в рот не брал. Все тебе приданное копит. А ты вот, как на грех, в реке чуть не утопла, напугала нас до смерти. Видела Джона, как сидит он у твоей кровати, молитвы шепчет, а сам глядит вокруг, как полоумный. Хвала небесам, хоть рассудок не утратил. Одна надежда у него теперь дожить до твоей свадебки. Если его прежде самого не сживут со свету. «Кто? Кто живет?» Напряглась я от последней фразы. «Судьба кузнеца теперь была мне небезразлична, ведь отныне он единственный близкий мне человек». «Да не девичье это дело, в дела родителя-то лезть. Скажу одно, завистников у него много и врагов. И мастерству завидуют другие ремесленники. Да вот еще отец Стефан, будь он неладен, изжить норовит. Не ладят они друг с другом, словно черная кошка между них пробежала». «Тетушка Мэгги, ты прости за такой вопрос?» Я немного замялась. «А вот отец Стефан и другие говорят, что ты ведьма. Почему так?» Старушку мой вопрос нисколько не обидел. Наоборот, неожиданно рассмешил. Она захихикала, потом шутливо замахала на меня руками. «Ведьма, миленькая, как не ведьма? Вся уж мохом поросла от старости. А ведь в народе-то издавна говорят, любая старая баба – та же ведьма. Вот доживешь до моих лет, сама поймешь. Ну а ежели без смеха? Не больно-то некоторые любят тех, кто их чем-то разумнее да прозорливее. Я и грамоте, и счету обучена, иной у меня на мир взгляд. Сами к таким бегут за помощью, да тут же их и поносят за глаза. А падре наш Стефан на меня злится, а с желчью исходит. Но не тронет, это будь покойно. Он между нами до смерти колдовства да с глазу боится. Хотя пастве проповедуют, что власть Божия сильнее любого волшебства. А паску имеет, что тронь меня, так черти да другие нечистые духи, мои якобы помощники, его в отместку в преисподнюю вергнут. Суетно это для духовного-то лица. Ну да не нам судить его, кто ж без греха». Ее слова позабавили. Я все-таки угадала, Мэгги оказалась проницательной старушкой. «Ох, Лира, девочка моя, я-то старая все болтаю да болтаю, да и ты, ягоза такая, все расспрашиваешь, а мне бы уж пора к другой болящей. Мельникова-то жена уж неделю после родильной горячки отойти не может. Пользую я ее как могу. Жаль, если отойдет. Ребятишек-то у них мало-мало меньше, а доходов кот наплакал. Не урожай сделал свое темное дело. Эх, неспроста говорят. У богатого телята, а у бедного ребята. Так что надо поспешить, обещалась я ей. Ты вот поди сюда, глянь, что я тебе оставлю для лечения-то. Гляди да запоминай». Знахарка порылась в своей корзине и вытащила какие-то глиняные горшочки и холстяные мешочки. Неторопливо перебирая их, поучала меня. «Это, Лира, мазь на барсучьем жиру. Ссадины свои до шишки смазывай поутру да на ночь, скорее заживет. Вот здесь трава Святой Марии Магдалины. Болящему сил придает да скорби забирает. Настаивай на пару и перед сном пей по кружечке. Это вот богородская мурава. Ее лучше в молоко горячее щепоть кинуть, не более. И перед трапезой пить натощак каждое утро. Все боли в теле как рукой снимет. А вот этот корень непростой. Его адамовой головой кличут. Зашей его в свою исподнюю рубаху, доноси неделю не сымая. И раны заживит, и от беды оградит, запомнила? Ну, с Богом, милочка. Побреду я. Отцу-то кланяйся, как вернется. Старушка бережно сняла с себя сонного кота, который пристроился к ней на колени, пока мы беседовали. Прихватив свою опустевшую корзину, она побрела к выходу. «Тетушка Мэгги, спасибо вам за все. Приходите чаще». Едва успела я крикнуть ей вслед, и дверь за гостьей со скрипом захлопнулась. «Надо бы петли смазать», — мелькнула мысль в голове. Я улыбнулась. Похоже, что начала ощущать себя хозяйкой нового жилища. Остаток дня ходила по хибаре, подробно изучая содержимое. Ненадолго вышла во двор, оглядела хозяйственные постройки. Зашла в пустую конюшню, заметила под ее крышей гнездо ласточки. Долго бродить не пришлось, опять накатила волна слабости. Шишка все еще давала о себе знать пульсирующей болью. Я вернулась в свою комнатку, прилегла и сама не заметила, как забылась в дремоте. Уже стемнело, когда меня разбудили скрип колес во дворе и ржание лошади. Отец приехал. Удивительно, но я была искренне рада грядущей с ним встрече. Я не ошиблась. Спустя некоторое время в дом вошел кузнец. Но он был не один.